проводить с казаками беседы на политические темы. Взводным офицерам было вменено в обязанность ежедневно заниматься со взводами гимнастикой и читкой для того, чтобы заполнить свободное время и вырвать умы казаков из разлагающей атмосферы политики. Перед уходом пели «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», допивали десятый самовар, под звон стаканов шутливые произносились тосты. И уже совсем перед концом Оторщиков, пошептавшись с Долговым, крикнул: «Сейчас в виде десерта угостим мы вас, старинной казачьей. А ну потише, да окошко бы открыть, а то уж больно накурено». Два голоса, обветренный ломкий бас Долгова и мягкий, необычайно приятный тенор Оторщикова, вначале сшибались, путались. У каждого был свой темп песни, но потом голоса буйно сплелись, звучали покоряюще красиво. Но и горд наш Дон, Тихий Дон наш батюшка, басурманину он не кланялся, у Москвы как жить не спрашивался, а с туреччиной, ох да, по потылице шашкой острую век здоровался, а из года в год степь донская наша матушка за пречистую мать Богородицу, да за веру свою православную, да за вольный Дон, что волной шумит, в бой звала со супостатами. Оторщиков, скрестив на коленях пальцы, на высоких тонах вел песню. За все время ни разу не сбился, несмотря на то, что, варьируя, он далеко оставлял за собой напористый бас Долгова. С виду был необычайно суров, и лишь под конец Лесницкий заметил, как через коричневый кургашек родинки на глазу сбежала у него холодно сверкнувшая слезинка. После того, как офицеры чужих сотен разошлись, а оставшиеся улеглись спать, Оторщиков подсел на койку Лесницкого, теребя голубые выленившие подтяжки на выпуклом заслоне груди, зашептал: «Ты понимаешь, Евгений, я до чертиков люблю Дон. Весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек, все люблю. От запаха степного полынка мне хочется плакать. И вот еще, когда цветет подсолнух, и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, так глубоко и больно люблю, ты поймешь. А вот теперь думаю, не околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хотим мы их завернуть?» «О чем ты?» — настороженно спросил Лесницкий. Из-под воротника белой сорочки Оторщикова наивно, по-юношески, трогательно смуглела шея. Над коричневой родинкой тяжко висел синий ободок века, в профиле виден был увлажненный свет одного полузакрытого глаза. «Я думаю, надо ли казакам это?» «А что же в таком случае им надо?» «Не знаю. Но почему они так стихийно отходят от нас? Революция словно разделила нас на овец и козлищ. Наши интересы как будто расходятся». «Видишь ли, — осторожно начал Лесницкий, — тут сказывается разница в восприятии событий. За нами больше культуры. Мы можем критически оценивать тот или иной факт, а у них все примитивней, проще. Большевики вдалбливают им в голову, что надо войну кончать, вернее, превращать ее в гражданскую. Они натравливают казаков на нас. А так как казаки устали, в них больше животного, нет того нравственного крепкого сознания долга и ответственности перед Родиной, что есть у нас, то вполне понятно, это находит благоприятную почву. Ведь что такое для них родина? Понятие, во всяком случае, абстрактное. Область войска Донского от фронта далеко, и немец туда не дойдет. Так рассуждают они. В этом-то вся и беда. Нужно правильно растолковать им, какие последствия влечет за собой превращение этой войны в войну гражданскую. Лесницкий говорил, подсознательно чувствуя, что слова его не доходят до цели, и что Оторщиков сейчас закроет перед ним створки своей душевной раковины. Так и произошло. Оторщиков что-то промычал невнятное, долго сидел молча, и Лесницкий, хотя и пытался, но не мог разобраться, в каких потемках бродят сейчас мысли умолкшего сослуживца. «Надо бы дать ему высказаться до конца», — с сожалением подумал он. Оторщиков пожелал спокойной ночи, так и ушел, не сказав больше ни слова. На минуту потянулся к искреннему разговору, приподнял краешек той черной завесы неведомого, которой каждый укрывается от других, и вновь опустил ее. Неразгаданность чужого, сокровенного, досадно волновала Лесницкого. Он покурил, полежал немного, напряженно глядя в серую ватную темень, и неожиданно вспомнил Аксинью, дни отпуска, заполненные до краев ею. Уснул примиренный думами и случайными отрывочными воспоминаниями о женщинах, чьи пути скрещивались когда-то с его путями.